дворянского полка дворян Николая Д., Григория С. и Ивана Б. за ленность и нерадение к службе и наукам и ослушание против начальства наказать перед дворянским полком розгами, дав первым двум по 100 ударов каждому, а последнему 500 ударов. И потом из них Д и С выписать рядовыми в полки отдельного финляндского корпуса, а Б за буйство и дерзкие поступок против батальонного командира, полковника Б, коего он намеревался ударить палкою, передать военному суду с тем, чтобы он был лишен дворянства и послан в арестантские роты в крепостную работу и прочее. Такие приказы, а их в делах найдется не два, давали, так сказать, тон всей системе воспитания, который, к несчастью, не один год держался в кадетских корпусах. Еще в 1831 году император Николай, принимая депутацию новгородских дворян, говорил им: «Размыслите хорошенько о воспитании детей ваших, надобно изменить систему. Я велел выстроить в Медведе корпус, и он уже строится. Собственно, для ваших детей у меня не избалуются они». Примечание. «Русская старина», 1873, сентябрь, страница 413. Конец примечания. Только благодаря уму и доброму сердцу великого князя Михаила Павловича этот тон начал мало-помалу смягчаться и исподволь принимать другое направление. В 1832 году, после смерти Демидова, главным директором кадетских корпусов был назначен генерал-адъютант Сухозанет. Ничего не могло быть неудачнее такого выбора. Вот как характеризовал Сухозанета командир гвардейского корпуса князь Васильчиков в письме к товарищу и сослуживцу своему князю Волконскому. «Вы знаете, любезный друг Сухозанета, он талантлив, но не может заставить себя любить. Я ему должен отдать справедливость, что с тех пор, как он командует артиллерии, она очень много выиграла. Но я всегда в тревожном ожидании новых историй, потому что он не умеет требовать, не задевая самолюбие, и заставляет себя ненавидеть. Я ему при каждом случае читаю нравоучения об этом, и ежели он будет продолжать затевать истории, я буду принужден просить расстаться с ним». Это было сказано в 1821 году, когда Сухозанет командовал артиллерией гвардейского корпуса. Замечание князя Васильчикова, что он не может заставить себя любить, а напротив заставляет себя ненавидеть, оказалось справедливым и вполне подтвердилось, когда верили его руководству военно-учебные заведения. Вот несколько приказов его, судите сами. 27 апреля 1834 года, номер 38. За совершенное неспровержение в первом кадетском корпусе правил службы при отпуске воспитанников со двора, бывшее причиной постыдного беспорядка, предписываю командира 2-й мушкетерской роты капитана П. устранить от командования роты впредь до приказания и арестовать его на 3 суток при корпусе. Бывшего дежурным по корпусу капитана С. арестовать на 2 суток тоже при корпусе. Впредь до получения разрешения его императорского высочества на представление мое о переводе его в армию тем же чином. Для сделания известным по всем военно-учебным заведениям подробности сего происшествия будет сделано по именовании праздников особое распоряжение. В чем состояло это происшествие, совершенно неспровергавшее правила службы, осталось неизвестным.